Глава 10. Возвращение льва. Держаться края ущелья оказалось не так просто, как представлялось. Не пройдя нескольких ярдов, они наткнулись на молодой ельник, которым порос самый край обрыва, и минут 10 продирались через него, то и дело застревая, потом поняли, что так на каждые полмили потребуется час. Тогда они вернулись и пошли в обход. Это увело их куда дальше, чем хотелось бы. Они потеряли из виду обрыв и уже не слышали шума бегущей воды, так что даже испугались, что не смогут снова отыскать речку. Никто не знал, который час, но приближалось самое жаркое время дня. Когда они выбрались таки к ущелью, почти в миле от того места, с которого начали обходить ельник, то обнаружили, что на их стороне обрыв стал гораздо ниже и не такой отвесный. Вскоре им удалось спуститься и продолжить путь вдоль самой реки. Впрочем, сначала они отдыхали и долго пили. Никто уже не говорил о завтраке или даже обеде с Каспианом. Наверное, это было разумно — идти вдоль реки, а не над обрывом. По крайней мере, они не сомневались, что идут в нужную сторону. Особенно после ельника все боялись слишком сильно сбиться с курса и потеряться в этом лесу, таком старом, непроходимом, что невозможно было придерживаться сколько-нибудь прямого пути. Непролазные заросли ежевики, поваленные деревья и густой подлесок то и дело преграждали дорогу. Однако по ущелью стремнинки идти было тоже не сахар. Я хочу сказать, это было не лучшее место, когда торопишься. Для вечерней прогулки с пикником оно бы подошло как нельзя лучше. Здесь было все, что можно пожелать для такого случая. Гремящие водопады, серебряные каскады, янтарного цвета заводи, замшелые камни и глубокий мох на берегах, в котором можно утонуть по щиколотку, всевозможные папоротники, стрекозы, сверкающие как самоцветы, иногда ястреб над головой, а однажды, как показалось Питеру и Траму, даже орел. Но, конечно, что дети и гном желали увидеть как можно скорее, так это великую реку внизу, Беруну, и путь к холму Аслана. С каждым шагом русло стремнинки становилось круче и круче, путешествие все больше превращалось в альпинистский поход, причем лезть приходилось по скользким камням, неприятно нависшим над темной бездной, в которой сердито ревела река. Можете не сомневаться, они внимательно разглядывали противоположный обрыв, пытаясь отыскать трещину или чуть более пологое место, по которому можно было бы выбраться наверх, но тот берег оставался недоступным. Их это выводило из себя, потому что все знали, стоит выбраться на ту сторону, и перед ними окажется ровный склон и короткий прямой путь до расположения Каспиана. Мальчики и гном теперь склонялись к тому, чтобы развести костер и приготовить медвежатину. Сьюзен хотела лишь одного — идти дальше, чтобы поскорее выбраться из этого ужасного, как она выразилась, леса. Люси так устала и выглядела такой несчастной, что ей было все равно. Однако, поскольку нигде не было сухих дров, не имело значения, кто что думает. Мальчики начали сомневаться, действительно ли сырое мясо, такое противное, как им всегда говорили, но Трам заверил, что лучше не пробовать. Конечно, если бы дети предприняли подобный поход несколько дней назад в Англии, то давно бы свалились. Кажется, я уже объяснял, как действовала на них Нарния. Даже Люси была теперь, так сказать, лишь на треть маленькой девочкой, которая впервые ехала в школу, а на две трети — королевой Нарнии. «Наконец-то!» — вдруг послышался возглас Сьюзен. «Ура!» — вторил ей Питер. Речное ущелье вдруг повернуло, и перед ними открылась широкая панорама. Впереди до самого горизонта лежала ровная местность, а на ней широкая серебристая лента великой реки. Видели они и особенно широкое мелководное место, где когда-то был брод у Беруны, а теперь возвышался длинный многоарочный мост. На дальнем берегу виднелся городок. «Чтоб мне!» — воскликнул Эдмунд. «Мы выиграли битву при Беруне как раз там, где сейчас город». Мальчики сразу приободрились. Нельзя не почувствовать себя сильным, когда смотришь на место, где одержал славную победу и получил королевство сотни лет назад. Питер и Эдмунд вскоре так увлеклись воспоминаниями о битве, что забыли простертые ноги и тяжелое бремя кольчуг на своих плечах. Гном тоже заинтересовался. Все, не сговариваясь, прибавили шагу. Идти становилось легче. Хотя слева все еще тянулись отвесные скалы, справа склон понижался. Вскоре это было уже не ущелье, а скорее долина. Водопады исчезли, и дети снова оказались в довольно густом лесу. Затем одновременно раздалось «взззз» и звук, похожий на дробь дятла. Дети еще недоумевали, где, века назад, слышали эти звуки и почему они им так не нравятся. Когда раздался крик Трама «Ложись!» и Люси, которая была к нему ближе всех, полетела от его толчка в заросли. Питер, оглянувшись посмотреть, не белка ли это, понял, наконец, в чем дело. Страшная длинная стрела впилась в ствол дерева прямо над его головой и, швырнув на землю Сьюзен, упал сам. В следующий миг вторая стрела пролетела над его плечом. «Быстро назад ползком!» — прохрипел Трам. Они повернулись и поползли, извиваясь вверх по склону под прикрытием чаще, окруженные роем противно жужжащих мух. Стрелы свистели вокруг. Одна с резким стуком ударила в шлем Сьюзен и отскочила. Пришлось увеличить скорость, так что пот лил со всех ручьями. Потом они вскочили и побежали, согнувшись почти вдвое. Мечи мальчики держали в руках, потому что боялись о них споткнуться. Это было ужасно тяжело, все время вверх, обратно тем же путем, которым сюда пришли. Когда почувствовали, что не могут дальше бежать, даже ради спасения собственной жизни, дети и гном бросились в сырой мох у водопада за большим валуном. Пытаясь отдышаться, они с удивлением увидели, как далеко забрались, и как ни вслушивались, шума погони не услышали. «И то хорошо, что лес не обшаривают», — заметил Трам, испустив глубокий вздох. «Просто дозорный, я полагаю. Но это значит, что Мирас держит здесь сторожевой пост. Фляжки-коряшки, чуть не попались». «Я готов себе голову оторвать за то, что повел вас этим путем», — сказал Питер. «Ну, это не вы, а ваш царственный брат, король Эдмунд», — возразил гном. Первый посоветовал двинуться через Зеркальный залив. «Боюсь, ДМД прав», — согласился Эдмунд, который совершенно искренне об этом не помнил с тех пор, как события приняли скверный оборот. «С другой стороны», — продолжил Трам, — «если бы мы пошли моим путем, то точно так же вышли бы на этот новый аванпост, ну или обходили бы его с таким же трудом. Думаю, этот маршрут через Зеркальный залив все же был лучшим вариантом». «Нет худа без добра», — заметила Сьюзен. «Пока одно лишь худо», — возразил Эдмунд. «Я думаю, нам надо снова идти по самому ущелью», — сказала Люси. «Лу, ты оказалась права», — произнес Питер. «Так что имеешь полное право сказать, я же вам говорила. Пошли». «А как только мы зайдем достаточно глубоко в лес», — добавил Трам, — «что бы кто ни говорил, я разведу костер и приготовлю ужин. Однако сначала нужно убраться отсюда подальше». Не нужно рассказывать, как они потащились обратно по ущелью. Это было очень тяжело, но, как ни странно, ребята чувствовали себя бодрее. Пришло второе дыхание, а слово «ужин» всех окрылило. Они еще засветло добрались до ельника, доставившего им столько трудностей, и расположились в соседней лощине. Утомительно было собирать хворост, но все расслабились, когда загорелся костер и запахло жареной медвежатиной, которая, казалось бы, неприглядной всякому, кто провел день в городской квартире. Гном готовил великолепно. Каждое яблоко, у них еще оставалось несколько штук, заворачивали в ломоть медвежатины, как в тесто, нанизывали на палочку и жарили. Сок от яблока пропитывал мясо, как яблочный соус, жареную свинину. У медведя, что питается живностью, мясо не очень вкусное. Другое дело медведи, которые предпочитают фрукты и мед. Этот оказался именно таким. Ужин был поистине великолепен. И, разумеется, посуду мыть не пришлось. Все просто лежали на спине, глядя на дым из трубки трама, вытянув ноги и болтая о том о сём. Они почти не сомневались, что найдут короля Каспиана завтра и разобьют Мираза в несколько дней. Может быть, для этой уверенности не было никаких оснований, но так им тогда казалось. Они заснули один за другим, но все очень быстро. Люси пробудилась от самого глубокого сна, какой только можно себе представить, с ощущением, что ее позвал по имени голос, который она любит больше всего в мире. Сначала она подумала, что это голос отца, потом поняла, что нет. Тогда она подумала, что голос принадлежал Питеру, но решила, что нет, не ему. Вставать не хотелось, не потому что чувствовала себя усталой, наоборот, удивительно отдохнула, все, что болело, прошло, но потому что ей было так необычайно хорошо и уютно. Они расположились на относительно открытом месте, и Люси видела прямо над собой Нарнийскую луну, которая больше нашей, и звездное небо. «Люси!» — снова послышался зов, но голос не принадлежал ни отцу, ни Питеру. Она села, дрожа от радости, а не от страха. Луна так сияла, что лес вокруг был виден почти как днем, хотя казался еще более диким. Позади нее был ельник, дальше вправо выступали вершины скал на той стороне ущелья, прямо перед ней лежала открытая поляна, за которой на расстоянии полета стрелы росли деревья. Изо всех сил, вглядываясь в них, Люси сказала себе: «Похоже, они шевелятся, почти идут». Девочка встала, чувствуя, как сильно колотится сердце, и пошла им навстречу. На опушке действительно было шумно, как при сильном ветре, хотя ветра в ту ночь не было. И все же шум был не совсем обычный. Люся ощущала мелодию, но не могла ее уловить, как не могла понять слова, которые деревья едва не произнесли прошлой ночью. Во всяком случае, она различала ритм, а подойдя, почувствовала, что ноги сами так и просятся танцевать. Теперь не было сомнений, что деревья действительно движутся, сходятся и снова расходятся, как в сложных фигурах сельского танца. Люси подумала, что это должен быть очень сельский танец, если танцуют деревья. Она была среди них. Первое дерево, на которое она взглянула, показалось ей вовсе не деревом, а огромным человеком с косматой бородой и целой копной волос. Она не испугалась, потому что видела такое и раньше. А когда взглянула еще раз, человек снова стал деревом, хотя по-прежнему двигался. Вы, конечно, не увидели бы, где у него ноги или корни, ведь деревья, когда движутся, не выходят из земли, а продвигаются в ней, как мы в воде. То же самое происходило с каждым деревом, на которое она смотрела. В один миг они были дружелюбными, милыми великанами-великаншами, в которое превращается древесный народ, когда добрая магия призывает его к жизни. В следующий вновь казались деревьями. Но даже когда они казались деревьями, это были странные человечные деревья, а когда людьми, это были странные ветвистые и лиственные люди. И все время слышался тот же странный, ритмичный, шелестящий, свежий, веселый шум. «Они почти проснулись», — сказала себе Люси, сознавая, что и сама вполне проснулась, полнее, чем обычно бывает. Она бесстрашно шла между ними, пританцовывая и поминутно уступая дорогу исполинским партнерам. Но это лишь наполовину занимало ее. Она стремилась дальше, туда, откуда позвал ее дорогой голос. Вскоре Люся миновала деревья, так и не решив, что же делает. Разводит руками ветки или в большом хороводе держится за руки, которые протягивают ей, наклоняясь, огромные танцоры. И за их кольцом действительно обнаружила большую открытую поляну, где и остановилась. Посредине прелестного, волнующего смешения света и тени ее глазам предстал окруженный танцующими деревьями круг травы, гладкий, словно садовая лужайка. И, о радость, здесь был он, огромный лев, сияющий белизной в лунном свете и отбрасывающий огромную тень. Если бы не движение хвоста, его можно было бы принять за каменное изваяние, но Люси и на секунду такого не подумала. Не пытаясь понять, дружелюбный это лев или дикий, она бросилась к нему, чувствуя, что сердце ее разобьется, если промедлит. Потом она осознала, что прижимается к шелковистой гриве, стараясь обхватить его шею, зарывает в нее лицо. «Аслан, дорогой Аслан!» — разрыдалась Люси. «Наконец-то ты вернулся!» Огромный зверь перекатился на бок, так что девочка оказалась между его передними лапами и чуть коснулся языком ее носа. Она же не могла оторвать взгляда от этого большого, мудрого и такого родного лица. «Здравствуй, дитя!» — сказал лев. «Аслан!» — проговорила Люси. «А ты стал еще больше!» «Это потому, что и ты становишься старше, малютка. А не потому, что ты...» «Я? Нет. Но с каждым годом подрастая, ты будешь видеть меня все большим». Она была так счастлива, что не хотела ни о чем говорить, но заговорил Аслан. «Люси, у тебя очень мало времени, а дело не ждет». «Ну разве не обидно?» — воскликнула Люси. «Я ведь ясно тебя видела, они не поверили, они такие...» Где-то в глубине тела огромного зверя прокатилось чуть слышное рычание. «Прости, я не собиралась ни на кого наговаривать, но ведь все равно нет моей вины, правда?» Лев посмотрел ей прямо в глаза, и Люси поняла, что рассердила его. «Ах, Аслан, ты думаешь, я виновата? А что мне оставалось? Я же не могла оставить всех и пойти за тобой одна. Не смотри на меня так». «Ну да, наверное, могла, да, и я была бы не одна с тобой, но разве это было бы хорошо?» Аслан не ответил. «Значит, — выговорила Люси совсем тихо, — все оказалось бы хорошо, как-нибудь, но как? Пожалуйста, Аслан, мне нельзя знать». «Знать, что могло бы произойти, дитя? Нет, этого никто никогда не узнает». «Вот жалость». — огорчилась Люси. — «Но каждый может узнать, что произойдет, — продолжил Аслан, — если ты сейчас пойдешь обратно, разбудишь остальных и скажешь им, что снова видела меня, что вы должны все сейчас же встать и следовать за мной. Что тогда произойдет? Есть только один способ это узнать». — «Значит, ты хочешь, чтобы я это сделала?» — прошептала Люси. — «Да, малютка». — «Другие тебя тоже увидят?» — спросила Люси. — «Поначалу определенно нет», — сказал Аслан. — «Позже, смотря по обстоятельствам». — «Но они же мне не поверят!» — воскликнула Люси. — «Это неважно». — «Ой-ой!» — запричитала Люси. — «А я так радовалась, что тебя нашла! Думала, ты позволишь мне остаться. Думала, ты зарычишь, и все враги ужаснутся, как раньше. А теперь все так страшно». «Тебе трудно это понять, малютка», — сказал Аслан. «Но ничто никогда не происходит так, как уже было». Люси зарылась головой в его гриву, чтобы избежать взгляда. Однако было что-то магическое в этой гриве. Она почувствовала, как в нее вливается сила, и внезапно поднялась. — «Прости, Аслан, теперь я готова». — «Ты теперь львица, и вся Нарния с тобой восстанет обновленной. Ну, иди, у нас нет больше времени». Он встал и величаво, бесшумно вступил в круг танцующих деревьев, через которые только что прошла Люси. Она шла рядом, положив чуть дрожащую руку на его гриву. Деревья расступались перед ними, на миг принимая человеческий облик. Перед Люси возникали высокие прекрасные древесные боги и богини, которые кланялись льву, а в следующую секунду вновь становились деревьями, но продолжали кланяться, так грациозно раскачивая ветви и стволы, что их поклоны тоже были как танец. «Ну, дитя», — сказал Аслан, когда деревья остались позади. — «Я подожду здесь. Иди разбуди остальных и скажи, чтобы шли за мной. Если не пойдут, тогда ты должна это сделать одна». Это ужасно — будить старших и к тому же смертельно уставших, чтобы сообщить нечто такое, чему они, скорее всего, не поверят, и понуждать к тому, чего они, разумеется, не хотят. «Я должна об этом не думать, а сделать, что велено», — сказала себе Люси и сначала подошла к Питеру. «Эй, проснись!» — хорошенько встряхнув брата, прошептала ему на ухо. «Аслан сказал, что мы должны сейчас же следовать за ним». «Конечно, Лу, куда хочешь», — неожиданно согласился Питер. Это обнадеживало, но, увы, Питер тут же перевернулся на другой бок и опять заснул. Люси попыталась разбудить Сьюзен. Та действительно проснулась, но только для того, чтобы сказать самым противным взрослым голосом. «Тебе все приснилось, Лу. Спи лучше». Она принялась за Эдмунда. Очень трудно было разбудить его, но когда в конце концов удалось, он сказал недовольным голосом. «А? О чем это ты?» Люси повторила. Это было самое трудное, потому что с каждым разом получалось все менее убедительно. «Аслан!» — воскликнул вдруг Эдмунд, вскакивая. «Ура! Где?» Люси обернулась в ту сторону, где терпеливо ждал, глядя на нее лев. «Здесь? Где?» — переспросил Эдмунд. «Здесь же! Ты что, не видишь? Вот с этой стороны дерево!» Эдмунд, как ни вглядывался, ничего не увидел. «Нет там никого. Это все лунный свет. Так бывает, знаешь. Мне тоже сперва что-то показалось. Это все оптический... как его там?» «Я все время его вижу», — возразила Люси. «Он смотрит прямо на нас». «Тогда почему я его не вижу?» «Он сказал, ты не сможешь». «Почему?» «Не знаю». «Ну ладно», — наконец согласился Эдмунд. «Хоть мне все это и не нравится, но, наверное, мы должны разбудить остальных».